вскоре, после 2 часов дня, четверым мужчинам, находившимся в разных концах Лондона, поступили телефонные звонки. Каждый стоял, как было заранее обговорено, в определенной телефонной будке. Каждому было велено явиться по известному им адресу. Один из них позвонил сам из того же автомата, затем отправился на назначенную ему встречу. В 4 дня Билл Батлер сидел один в машине, припаркованной неподалеку от доходного дома, где квартиру можно было снять на неделю, даже на день. В 5:05 к нему сзади подъехал фургон с транзитными номерными знаками, и из него высыпали члены его команды в количестве 10 человек. Пришлось обойтись без инструкций. Бандиты, должно быть, наблюдали за улицей, хотя разглядывали дом на протяжении получаса. Батлер не заметил, чтобы хотя бы в одном из окон шевельнула занавеска. Он просто кивнул и повел своих людей к двери. В холле стоял столик консьержа, но никого за ним не было. Он оставил 2 своих сотрудников наблюдать за входом и повел остальных 8 вверх по лестнице. Квартира находилась на 3-м этаже. Члены команды «Удар» не имели привычки церемониться со своими клиентами. Сшибли трамбовкой дверной замок, и вот они уже внутри. Молодые, энергичные, прекрасно подготовленные. Адреналин так и бушует в крови, но без оружия. 5 мужчин, что находились в квартире, не оказали никакого сопротивления, просто сидели, ошеломленные внезапностью и неожиданностью этого вторжения. Батлер с важным начальственным видом вошел в квартиру последним. Члены его команды уже обшаривали внутренние карманы задержанных в поисках документов, удостоверяющих личность. Батлер решил заняться американцем, активно выражавшим свое возмущение. Позже анализ записи показал, что именно он звонил по телефону по горячей линии таможенной службы Хитроу и дал наводку на канадского хиппи. Стоявшие рядом с ним сумки обнаружили 6 килограммов порошка, который оказался чистейшим колумбийским кокаином. «Мистер Сальваторе Боно вынужден арестовать вас по подозрению в тайном сговоре и ввозит в страну запрещенного вещества». Когда с формальностями было закончено, на господина из Майами надели наручники и увели. Затем Батлер занялся хиппи. Когда и на канадца надели наручники и приготовились вывести, Батлер сказал своим помощникам: «В мою машину, хочу потолковать с ним наедине». Мистер Хьюго Сеймур успел переодеться, и теперь на нем вместо шелкового кремового костюма красовался твидовый пиджак и сдаксы, что больше соответствовало английской погоде в конце января. Вот он, человек, игравший роль второй отвлекалки. У него нашли плотную пачку 50-фунтовых купюр на общую сумму в 10 тысяч фунтов, плата за роль в операции, которая, как ему казалось, прошла как по маслу. Сеймура увели. Батлер занялся оставшимися 2. Товар все еще лежал на столе, в том же виде, в упаковке, в какой прошел через таможню в Хитроу. Фальшивое дно чемодана вскрыли. Там были обнаружены пластиковые пакетики с веществом, которое после проверки оказалось ничем иным, как чистейшим тайским героином, общим количеством 2 килограмма. На изрядно растерзанном чемоданчике виднелись изображения Скуби-Ду и Шегги. «Мистер Джон Хиггинс вынужден арестовать вас по подозрению в тайном сговоре и ввозе в страну. Добропорядочного гражданина пришлось проводить в ванную, там его вырвало, наверное, перенервничал. Когда его увели, Батлер занялся последним участником сделки, организатором перевозки наркотиков из Бангкока. Он сидел у окна и рассеянно разглядывал небо над Лондоном. Точно хотел налюбоваться им напоследок, зная, что в ближайшем будущем созерцание его будет ограничено тюремными решетками. «Пришлось погоняться с тобой, приятель». Ответа не последовало. «Не дурная придумка. Не одна отвлекалка, а сразу 2. И трусящий следом зеленым коридором вместе со своей коротышкой женой и славной маленькой дочуркой мистер Хиггинс. Сама невинность и добропорядочность». «Ладно, кончай трепаться», — рявкнул пожилой мужчина. «Как скажете, мистер Гарри Полфри, вы арестованы по подозрению». Батлер поручил 2 своим людям обыскать квартиру на предмет обнаружения каких-либо улик, от которых преступники могли избавиться за секунду до того, как дверь была взломана, и вышел на улицу. Его ждала еще одна бессонная ночь. Много дел предстояло провернуть, но он любил свою работу. За рулем автомобиля сидел первый его помощник — а потому Билл Батлер расположился на заднем сиденье рядом с канадцем. Когда машина отъехала от обочины, он сказал: «Давай уточним кое-какие обстоятельства. Когда ты впервые узнал, что Сеймур является твоим партнером по двойному блефу?» «Только здесь, на квартире», — ответил хиппи. Батлер изумился. «А как же тот ночной разговор у двери туалета?» «Какой разговор? Какой еще туалет? Да я его прежде в глаза не видел». Батлер рассмеялся, что делал крайне редко. «Ах, ну да, конечно. Ты уж прости за то, что с тобой вытворяли в Хитроу, но сам знаешь, таковы правила. Не хотел, чтобы ты засветился даже там. И спасибо за телефонный звонок. Отличная работа. Шин, пиво за мной».